Здравствуйте, меня зовут Сесилия. Я руковожу церковь Аксис в Акселе. Я хотела бы обсудить с вами один вопрос. Пожалуйста, уходите. Торговый квартал Акселя. Хозяева своих магазинов уже вовсю готовились к фестивалю Эрис. Почему? Я же так вежливо представилась. Почему вы прогоняете меня? Ага, я поняла. Сейчас вы мне отказываете, но потом начнете шантажировать. Вы скажете что-то такое. Ха-ха-ха, симпатичная жрица культа Аксис. Если хочешь, чтобы мы выполнили твою просьбу, то тебе придется кое-что сделать для нас. И затем вы наброситесь на мое роскошное тело, чтобы удовлетворить свои животные желания. Я не позволю. Сейчас ты познаешь силу культиста Аксис. Сумасшедшая. Вот поэтому я и не хочу вести с культом Аксис никаких дел. Эй, прекрати. Кто-нибудь, помогите. Председатель комитета торгового квартала, с которым мы пришли поговорить, начал звать помощь, когда Сесилия набросилась на него и стала душить. «Эй, Магумин, это ведь твоя подруга. Останови ее». «Запомни, не подруга, а знакомая». «Мы лишь хотели получить разрешение на проведение своего фестиваля. Почему всякий раз, когда рядом есть культисты Аксис, все идет наперекосяк? Аква я попросил ждать в церкви, ведь если приведу с собой двух проблемных девчонок, то переговоры сорвутся, не успев начаться. Хотя я просчитался». С этой задачей справилась и одна Сесилия. Мы с Магумин снова окинули взглядом улицу торгового квартала. Хозяева разных магазинчиков занимались установкой торговых палаток и уличных ларьков. Это напомнило мне о похожей сцене из Японии, когда велась подготовка к культурному фестивалю. Кстати, я ведь попал в этот мир сразу после окончания культурного фестиваля. В школу я не ходил уже довольно давно, поэтому на фестивале не побывал. Но если бы я тогда знал, что попаду в параллельный мир, то жалел бы, что не сходил на культурный фестиваль в последний раз. Если не ошибаюсь, мой класс решил установить ларек и продавать якисобу. Сесилия все еще продолжала с криками душить председателя. Культ Аксис хочет всего лишь устроить свой фестиваль, правильно? Слегка погрустив по Японии, я подошел к председателю и остановил вошедшую во вкус Сесилию. Похоже, придется делать все самому. «Сесилия-сан, мы так ничего не добьемся. Сходи, отдохни куда-нибудь. Я сам с ним поговорю». Услышав мои слова, Сесилия наконец отпустила бедного председателя. Он прокашлялся и сказал. «Я же сказал, что не веду дела с культом Аксис. Кто бы и не пытался меня». Ты случайно не авантюрист-миллиардер Сатаказума-сан? Теперь меня прозвали авантюристом-миллиардером? А мне нравится». Заметив, что в председатель готов меня выслушать, Сесилия успокоилась. Она привела себя в порядок, молитвенно сложила ладони и посмотрела председателю прямо в глаза. «Мы хотели поговорить насчет переименования фестиваля благодарения Эрис в фестиваль благодарения Аквы». «Пожалуйста, уходите». «Ух! Оне-сан, ты мешаешь переговорам. Пойдем со мной, погуляем по торговому кварталу». Сесилия уже готовилась снова наброситься на председателя, но Мэгумин вовремя остановила ее, после чего увела за собой. «Простите за неудобство, доставленное моей спутницей». Но тема вопроса, который мы хотели обсудить, не так далека от смысла ее слов. «Фестиваль благодарения Аквы?» Так сказала эта свихнувшаяся культистка. «Невозможно. Кто знает, как поведет себя культ Эрис, если мы согласимся?» «Нет, что вы. В отличие от этой культистки, я не предлагаю такую глупость, как замена фестиваля. Я предлагаю провести оба фестиваля одновременно. Устроим фестиваль благодарения Эрис и Аквы. Тогда все останутся довольны». После моего предложения председатель выглядел озадаченным. «Никто не согласится на это. Такой фестиваль обещает закончиться настоящей катастрофой. Да и какая может быть выгода в объединении фестивалей?» Я сделал вид, будто меня посетила замечательная идея. «Фестиваль благодарения Эрис каждый год проводится при поддержке торгового квартала, так? Наверняка он приносит вам немалую выгоду». «Ну, я совру, если скажу, что мы не получаем совсем никакой прибыли». Но из-за того, что король демонов начал активно действовать, выручка уже не такая большая, как раньше. А что? Ясно. Культисты Эрис и культисты Аксис. Их взаимоотношения, мягко говоря, не идеальны. Но до сих пор агрессию проявлял только культ Аксис. А что произойдет, если проведением фестиваля займутся оба культа? Дабы показать своим соперникам, что их фестиваль намного лучше, культ Аксис при подготовке развернется на полную катушку. При таком раскладе культ Эрис тоже не станет сидеть сложа руки. Продолжай. Теперь он заинтересован. Отлично. Заставим их соперничать друг с другом. И чем яростнее будет их борьба,